Лекция третья. О братской любви и прочих гадостях. Я редко хвастаюсь способностью вставать по звонку будильника, но после таких бессонных ночей, как минувшая, начинаю думать, что у меня ее вовсе нет. Отчаянно молясь, чтобы преподаватель зоопсихологии еще не пришел на собственную лекцию, я вихрем пронеслась по коридору, заспанным дятлом пару раз стукнула в двустворчатые двери и влетела в потоковую аудиторию. «Простите за опоздание, я...» Что я, проспавшая бестолочь, договорить не успела. Мысль срезала понимание, что большая аудитория сегодня под завязку набита людьми. Причем, помимо знакомой черной формы, здесь сидели адепты в сине-желтой форме факультета едожалов и снежно-белой небовзоров. Но что самое ужасное, в проходе между рядами будущих стражей возвышался отнюдь не молодой общительный преподаватель зоопсихологии. О, нет. Заложив руки за спину, на меня недовольно хмурился хорошо знакомый демон. И, чтобы вы понимали, не абы какой демон. Фаора, где я родилась и росла, граничила с их землями. Да что там, у нас даже имелось два общих праздника, которые праздновали все вместе ради, так сказать, дружбы народов и извечного «О, грозные соседи, не убивайте нас, пожалуйста!» Будь это рядовой житель Даркшторна, я бы и бровью не повела, но этот... Риана? Судя по легкой хрипотце в голосе, меня тоже узнали. «Здравствуйте», — сорвался с губ испуганный шепот. Адепты тоже почуяли неладное. Девчонки зашушукались, строя догадки. Парни обменялись сальными улыбочками, и только преподаватель стоял разгневанным памятником самому себе и медленно отходил от шока. Обычно демоны ходили в традиционных для Даркшторна одеждах, но в Академии Хэт Танаш решил подчиниться правилам и надел положенный всем преподавателям черный форменный костюм с голографической эмблемой своего факультета. «Еще раз простите за опоздание. Можно сесть?» — промямлила я, чувствуя себя крайне неуютно перед толпой зрителей. «Просто наши с конкретно этим демоном отношения совсем не то, во что мне хотелось бы посвящать такую болтливую общественность, как адепты». Демон перестал изображать каменное изваяние и нарочито небрежно кивнул в сторону аудитории, разрешая сесть. «Повторяю для проспавших», — заговорил он, пристально наблюдая за тем, как я крадусь между рядами в поисках свободного места. «На территории Академии обнаружена крайне редкая пространственная аномалия БПП первого типа или бесконтрольный поток перемещений. По этой причине вчера исчез целый этаж. К счастью, никто из адептов и персонала Академии не пострадал. Важно знать, феномен БПП редкий. Еще до конца не изучен магическим сообществом, но мы точно знаем, что он спровоцирован...» Преподаватель запнулся и неожиданно рявкнул. «Адептка, да сядьте вы уже где-нибудь!» И такая неприкрытая злость прозвучала в его голосе, будто это именно я провоцирую все редкие явления и пространственные потоки. Стало обидно, а еще очень некомфортно. Мой взгляд заметался между рядами, ища, куда бы пристроить пятую точку. Но паника — плохой помощник. Как бы отчаянно я ни крутила головой, отыскать зазор среди плотных рядов адептов не удавалось. «Эй, звездокрылая!» — громким шепотом позвали с верхнего ряда. «Иди к нам!» Но я даже не успела повернуться в направлении доброжелателя, как сидевший с краю парень в сине-желтой форме едожалов встал, загородив проход, и скомандовал. «Пролезай». Испытав волну благодарности, я с облегчением села на лавку, продвинулась дальше и только тут обнаружила, что сосед моего благородного спасителя — это никто иной, как Кристан Арктанхау, собственной неповторимой персоной. И не сочтите меня неблагодарной, но благородство юноши, так кстати предложившего место, резко сошло на нет. «Наконец-то!» — проворчал преподаватель и вернулся к лекции. «Бесконтрольный поток перемещений провоцирует три элемента. Магическая буря в верхних слоях атмосферы, длительный контакт одноименных артефактов и многочисленное скопление молодых магов с нестабильными дарами. Мы предполагаем, что именно последнее послужило причиной возникновения феномена. «Двинься, а то я на самом краю», — прошептал едожал, пустивший в их ряд. И для пущей убедительности сам подпихнул в бок, практически впечатав меня в Арктанхао. Ощущая непередаваемую гамму эмоций, слева северянин, к которому я прижимаюсь бедром и плечом, справа незнакомый парень, спереди пугает черными глазами сердитый демон, я положила перед собой тетрадь и попыталась сосредоточиться на лекции. Обычно бесконтрольный поток перемещений имеет небольшой радиус и захват предметов, но в нашем случае он несколько больше, чем хотелось бы. Вот почему ректор попросил меня перенести пары и объяснить процесс работы ваших браслетов. Прошу всех закатать рукава. Я уставилась на собственные руки с чувством полнейшей безнадёги. После насыщенной ночной практики и не менее увлекательного времяпрепровождения в крыле факультета помощи и возвращения, сил на то, чтобы застирать кровь на комбинезоне, уже не осталось. А утром я так основательно проспала все на свете, что не стала заморачиваться. Влезла в форменное платье, которое вообще-то не планировала снимать с вешалки, и понеслась на занятия. Нет, платье было красивое. Черная, с летящей юбкой до колена и серебряными искрами на рукавах. Под него даже идеально подходили полусапожки от комбинезона. Беда в другом. Пуговки на манжетах были такими крошечными и хрупкими, что дотронуться страшно. Как я, криворукая левша по жизни, буду воевать с застежкой правой, да к тому же больной рукой? Над преподавательским столом вспыхнуло черное пламя. Из портала вывалился сложенный лист бумаги и спланировал вниз. Демон быстро подхватил его, не дав упасть, пробежал глазами написанное. «Да, Дариан, ты как всегда вовремя», — кисло заключил он, сминая записку. И практически тут же черное пламя портала полыхнуло повторно, но уже над моим столом. «От ужина ты отказалась, завтрак проспала». «Риана, я начинаю думать, что ты меня избегаешь!» — негодовал брат. И все бы ничего, но записка была на гербовой бумаге Академии, которой пользовался только преподавательский состав, а Кристен как раз посмотрел в мою сторону. А раз посмотрел, то и прочитать, и выводы сделать успел. Быстро спрятав записку между страницами тетради, я принялась торопливо дергать пуговицу на манжете. «Если я оторву, то фиг с ней!» Все равно в мои планы не входило носить это платье. Увы, но пуговица оказалась обманчиво хрупкой и намертво держала позицию. Пальцы же на правой руке, наоборот, опухли и больше походили на 5 непослушных сарделек. Я кусала губы, сердито пыхтела, а демон продолжал лекцию. «Переверните ваши руки ладонью вверх и проверьте крепление». «Будьте очень внимательны. Все 3 ремешка должны быть подогнаны точно под ваш размер. Браслет не должен болтаться и скользить по коже. Переворачиваем руку и смотрим на символы». «Какие там символы? Я все еще никак не могла совладать с упрямой пуговкой. Хоть бери и зубами грызи». «Дай сюда», — потерял терпение Арктанхау, следивший за моими потугами освободиться от одежды. «Отказаться я просто не успела». Северянин потянул мою левую руку на себя, одним быстрым движением расстегнул рукав платья и закатал до сгиба на локте. И замер. Чувствуя себя максимально не в своей тарелке, я попыталась высвободить руку и, в общем, ничего не вышло. Северянин держал крепко. Сжал мои пальцы и подушечкой большого пальца провел от сгиба до ямки в ладони, а потом с силой нажал. Я тихо ойкнула от резкой боли, дернулась и была моментально отпущена. «Арктанхау, угомонись! Мешаете же!» — прошипел мой сосед справа. Кристен пожал плечами, еще и сделал вид, будто вообще ничего не случилось. А я сидела, прижимая руку к груди, где бешено колотилось сердце, и пыталась прийти в себя. Очень хотелось бы знать, это что сейчас такое было? «Вот 3 символа. Вызов лекарей, запуск спасательного маячка и одноразовый щит», — «Советую заучить как свое имя», — втолковывал адептом демон. «И практикуйтесь зажигать эти символы, не глядя на манжету. Пусть помнит не ваша голова и не ваши глаза. Пусть помнят ваши пальцы. Поверьте, в экстремальной ситуации спасает быстрота реакции. Неприятности имеют один ужасный недостаток. Они не ждут, когда вы будете к ним готовы». С последним утверждением я была согласна как никогда. «Знаю, у вас другая специализация, поэтому о магической механике вы имеете слабое представление, но раз уж так совпало, что времени у нас в избытке, предлагаю немного пробежаться по теории». Но вместо обещанной теории демон пробежал взглядом по аудитории и выбрал меня агнцем на алтарь знаний. Кто-то сомневался в его выборе. Меня нет. «Адептка Нэш», — подсказала с неохотой, поднимаясь. «Адриана Нэш, факультет Звездокрылов». «Да, конечно, адептка Нэш», — кивнул демон, опираясь пятой точкой на край преподавательского стола. «А скажите-ка мне, дорогая адептка, в чем смысл выданных вам браслетов?» «Браслет — это студенческий матрикул и счетчик посещаемости». «Матрикул. Официальный перечень, список каких-либо лиц, а еще свидетельство о зачислении в университет или иное высшее учебное заведение, служившее также зачетной книжкой или пропуском в университет. Плюс пропуск в столовую и комнаты общежития». «А если подумать, адептка Нэш?» «А если подумать, то все очень плохо. Прям катастрофически. Если братец по старой дружбе сманил своего лучшего друга в преподавателя Магмеха, это одно. Но если браслетами занимался лично демон из правящей ветви, то всем адептам хана. Мне так вообще можно заворачиваться в саван и проситься к некронавтам, ибо не помереть от страха перед лицом теперь уже двух разгневанных демонов способна только нежить». И снова все плохо. Да. Я опустила голову, еще раз посмотрела на артефакт, закрепленный на руке, а после решительно озвучила все свои подозрения на сей счет. «А если подумать, господин Хэттанаш...» Я не стала делать вид, что не знаю, кто передо мной. «Если подумать, то становится ясно, что при поступлении адептов обманули. То, что мы все дружно носим на руках, это никакие не браслеты». В аудитории наступила заинтересованная тишина. На меня откровенно таращились первые ряды и жгли спину пытливыми взглядами задние. Арктан Хао так вообще развернулся всем корпусом и уставился с нечитаемым выражением на лице. «Поясните вашу мысль, адептка», — попросил демон с ласковой улыбкой конченого психопата. Я тяжело вздохнула. «Это не похоже на браслет даже с точки зрения внешнего вида. Да, они бывают разными, начиная от материала изготовления и заканчивая способом соединения. Но для браслета, неважно, сделан он из металла или кожи, характерен один виток. Несколько витков вокруг запястья — это уже намотка. Ширина же наших — от запястья до сгиба локтя. К тому же здесь есть аж три застежки, и...» И на языке вертелась еще парочка аргументов. Например, что ширина для трех простеньких символов и кодировки пропуска неоправданно большая, что потенциал обсуждаемой вещи гораздо больше, чем заявленные три символа, о которых рассказывал демон, что будь я на месте Магмеха, создавшего это, расширила бы функционал и сделала бы его индивидуальным для каждого адепта, что лучше... В общем, в голове принеслось огромное количество догадок, которые я посчитала нужным придержать и просто подытожила главное. Нет, это меньше всего похоже на браслет. Но крайне сдержанный ответ не удовлетворил преподавателя. «И что же, по-вашему, подсунули адептам под видом безобидного пропуска зачетки?» Клещами тащил из меня правду демон. Я задержала дыхание, задумалась. А стоит ли говорить то, что знаю? Пока я терзалась в сомнениях, Арктан Хао поднял руку, дождался преподавательского кивка и четко ответил. «Это боевая манжета демонов Даркшторна». И если раньше тишина в аудитории была просто заинтересованной, то после слов северянина стала звенящей. «Боевая манжета?» заикаясь, переспросил кто-то из снежно-белой группы небовзоров. Но после покушения и убийства последнего наследника королевского рода боевые манжеты запрещены к использованию на территории Триединого Союза. Причем не только на территории Триединого Союза. У нас в Фаоре просто за хранение чего-то подобного можно загреметь на пару лет. И словно в ответ на эту мою мрачную мысль, кто-то из студентов громогласно заметил. В лесном за такую игрушку впаяют солидный штраф. А в Крутогорье отправят на общественные работы. Поддержал другой. Адепты взволнованно зашумели, а одна особо впечатлительная девушка из Озерного, входящего в состав Союза, даже попыталась содрать с себя манжету. Демона же не смутили ни массовый испуг, ни крики возмущения. Он с ленивой грацией опасного хищника оттолкнулся от края стола, на который опирался, встал ровно и усмехнулся. «Дорогие адепты, вы учитесь в академии на острове, который взят в пожизненную аренду у мертвых. Здесь преподает демон, Дарал Кай и Квизал. Финансами заведует говорливая Ринейка, а за порядком следит магистр темной магии. Здесь живут три вида завров, один из которых — ядовит, второй плюется гадостью, которая воспламеняется на воздухе, а третий обожает обнимашки». Господин Хэттанаш позволил себе небольшую паузу и спросил: «Вы действительно думаете, что штраф за манжету — это ваша самая большая проблема на сегодня?» Оглушительную тишину разбил звонок. В академии не было привычного для других учебных заведений расписания занятий. Каждый преподаватель вел свою дисциплину так, как хотел и считал нужным. Звонки же оповещали не о конце или начале пар, а звали голодных адептов и увлеченных преподавателей в столовую подкрепиться и сделать небольшую паузу. Но сейчас адепты сидели не в силах переварить полученные знания. Демон изобразил одну из своих любимых улыбочек. «Напомню, что все ваши жалобы на жизнь и вселенскую несправедливость принимаются в письменном виде улыбчивыми сотрудниками, засевшими в 13-м кабинете синего сектора. Спасибо за ваше внимание. Все свободны». Слова Хэттанаша разрушили массовое оцепенение. Адепты с шумом начали вставать и выходить из аудитории. Я тоже вскочила в числе первых. Так спешила, что случайно задела бицепс Арктанхао, оттоптала ногу соседу и едва не сбила девушку в снежно-белой форме небовзоров. Торопилась с расчетом затеряться в первой волне голодных и возмущенных, незаметно проскользнуть мимо преподавательского стола и больше никогда не пересекаться с Хэттанашем, но демон учел и это. «Адептка Нэш, подойдите». Замерев, я подняла глаза к потолку, полюбовалась свежей побелкой, вздохнула и с неохотой поплелась обратно. «Да». Демон из правящей ветви и лучший друг моего старшего брата, жадно, не скрываясь, разглядывал меня. Какой он видел Адриану Нэш теперь? Все той же нескладной девочкой-подростком? Юной девушкой с его любимыми зелеными глазами? Растрёпанной адепткой, проспавшей все на свете? В принципе, это и не важно. Главное, что видела я сама. А я видела все того же невыносимого демона, с которым попрощалась когда-то очень давно в Даркшторне. «Мне импонируют ваши глубокие познания, адептка Нэш». Хищно улыбнулся Хэттанаш, продолжая играть роль преподавателя. «Не думали перевестись на Магмех? Нам нужны такие толковые барышни, как вы. К тому же я уже успел погорячиться и отчислить нескольких невежд. Теперь у нас дикий недобор талантливых адептов». Хэттанаш подался вперед, сделал паузу и вкрадчиво уточнил. «Что скажете, адептка? Мне похлопотать о переводе?» Я попятилась, рассчитав все так, чтобы оказаться в потоке других адептов. «Скажу, что меня полностью устраивает факультет Звездокрылов!» — крикнула я, разворачиваясь к выходу. «Что ж, ладно», — задумчиво протянул демон, и моя внутренняя чуйка подсказала. «Этот сделает все, чтобы забрать меня себе».